ночь рисует мне на заплаканном окне твой печальный силуэт, Мадонна. Вижу словно в первый раз грусть твоих прозрачных глаз, точно пишет твой портрет, Мадонна. Но лишь коснусь стекла рукой, и тут же тает образ твой, Мадонна. Глаза закрою снова мне, вода рисует на дне печаль твою, Мадонна. Печаль твою, Мадонна.